что я такой спокойный. Я могу заплакать, вспомнив мать, но ты не обращай внимания. От этого мне будет легче. Знаешь что? Давай не пойдем сегодня к Коржу. Мне не хочется туманить голову водкой. Не пойдем. Ну так вот, я избегал полицаев, боялся, что они снова начнут выпытывать, где отец. Но когда увидел, что Шишка пошел в наш дом... Нет, я не увидел. Я играл у Даниленков. Был какой-то праздник. Никола, что ли? В оккупации придерживались праздников, не работали. Мне сказала Ольгина мать, что к нам пошел Шишка. Я похолодел и кинулся домой. Защищать маму, Аньку. Теперь, может, это смешно. Но в своем дворе я схватил колун. Тяжелый такой, по тогдашней моей силе. Смешно, правда? Что бы я сделал тупым колуном вооруженному полицаю? Ну, вскочил в сени, но дверь в хату была закрыта неплотно, и я услышал голоса. Мамин и Шишкин. Они говорили спокойно. Мама даже шутила. Если б не эта шутливость в ее голосе, если бы в доме кричали или, наоборот, молчали, я, наверное, вскочил бы туда с колуном в руках. Но мать, смеясь, сказала: «Разве мало вас, охотников да чужих баб? Говорят, и ты от молодой жены к старой кулаженке ездишь. Я уже знал, какие разговоры взрослые нам малым не дают слушать. Потому затаился. Ну, стыдно, знаешь, стало. И с толку я был сбит словами и такой материнской, ну, как это назвать, игривостью, что ли. Тогда бы теперешний разум. Я, конечно, за ее игривостью угадал бы другое. Страх и тревогу. Все, с чем она жила тогда. Как слышу это в твоем голосе, бывает, ты смеешься, а я чувствую, тебе хочется плакать. Когда это было, Ваня? Было, Тася, было. В жизни все бывает. Доводили тебя и я, и дети, и люди. Ты не помнишь этого, а я видел, что тебе хочется плакать. А я не хотел, я не хочу, чтобы ты плакала. Я знаю, что это такое, когда матери плачут. Конечно же, маме хотелось плакать, а она смеялась. Шишка сказал: «Не распускай сплетен, Алена». Мать ответила: «Я их не распускаю, Гришка. Какое мне дело, кто и куда ездит? Я молчу». Ты молчишь. Это правда. Ты сидишь сейчас, как мышь под веником, с таким пузом. Но люди, ты знаешь, наши люди, даже если б увидели, что кто-то ходит к тебе, все равно не поверили бы, что ты нагуляла. Не такая ты баба, Алена. Тебя твоя тетка-монашка прокляла бы. Ого, она и на порог не ступила бы. А тут ходит к тебе каждый божий день. Помогает. Мы с твоей хаты глаз не спускаем». Это он о тетке Федоре. После слов отца, что у меня будет братик или сестричка, я тоже догадался, почему часто приходят бабушка и тетка. У меня горели уши от этих секретов. А Шишка гнул свое. От народа, Алена, не спрячешься. Ого! Ходи к тебе кто-нибудь, как бы загудели все, вся добранка. Мать сказала: «А зачем ему ходить? могу я ходить?